Заставка Lionsgate. Заставка UK Film Council. Заставка BBC Films. Напор воды стремительно падает вниз. В воде плывет небольшая рыба. BBC Films, Lionsgate UK и UK Film Council представляют. Производство Cadas Pictures. Совместно с Davis Films Production. Юэн Макгрегор и Эмили Блант. В фильме Ласса Хальстрема. Под лучами солнца рыба плывет вперед. В реке по пояс стоит человек с длинной удочкой в руках. У него перемотана голова красным платком, а тело прикрыто красной накидкой. Уважаемый доктор Джонс, вдали по сторонам и впереди раскинулись высокие зеленые холмы. Владеющего огромным состоянием, который выразил желание спонсировать проект выведения и развития спортивной ловли лосося в Йемене. На мониторе печатается текст. Девушка набирает сообщение. Сложный проект возможно воплотить в жизнь. Хочу добавить, что Министерство иностранных дел поддерживает проект как символ англо-йеменского сотрудничества. С уважением, Хэрриет Четвуд Толбот, мисс Фицерис энд Прайс, инвестиционный консультант. Отправить. Хэрриет сидит в шикарном кабинете. Бежевые стены гармонируют с белой мебелью и белым креслом, в котором сидит девушка, за белым плоским компьютером. Позади на стене висит два больших телевизора. Тебе тоже. Передавай привет солдату. Мы просто друзья и встретились пару раз. Расскажешь об этом в понедельник. О, заткнись. Хэрриет вышла на улицу. На ее лице появилась улыбка, когда она увидела парня. Он молод и стильно выглядит. Девушка же в красном платье и накинутом пальто. У нее красивые темно-рыжие волосы. Прости. Да? Да. Ты тоже? Это хорошее начало. Перестань, я нервничаю. Почему нервничаешь? Не знаю, просто пытаюсь быть опытной и взрослой. Да. Взрослый – это хорошо, очень здорово. Хэрриет? Да. Кто последний в ресторан? Парень убежал. Что? Она, сняв каблуки, за ним. Ты негодяй! Уважаемая Хэрриет Четвуд Толбот, спасибо за ваше место. Нижние полки в квартире. Стены увешаны фотографиями рыбы. За столом перед окном сидит мужчина в рубашке. Он набирает текст. Сбоку на кухне его жена. Женщина с короткой темной прической и стройной фигурой. Кроме того, на ранних стадиях жизненного цикла лосося именно подпитка океана северноевропейскими реками помогает выжить малькам, а также молодому лососю. А значительное расстояние от Индийского океана или даже Красного моря, как я уверен, вы знаете, абсолютно не зависит от Министерства иностранных дел. Мы считаем, что условия в Йемене делают этот проект невозможным. Категорически невозможным. Да-да, категорически невозможным. Поэтому мы сожалеем, что не можем помочь вам в этом вопросе. Ваш Альфред Джонс, доктор. Я приготовила тебе бутерброд с утиным паштетом. Очень мило. Ладно, я пошла спать. Что, уже? Такси забирает меня в 5 утра. Ясно. Я, кстати, подготовил доклад о ручейнике. Она целует его и уходит. Буду очень занята, милый. Прочту, как вернусь. Ну ладно. Спокойной ночи. Хэрриет целуется со своим парнем в темной квартире. О, господи, это слишком быстро. Я так не думаю. У меня этого давно не было. Ладно. Мне так стыдно. Ладно, нет, я лягу на диване. Мне так стыдно. Послушай, Хэрриет, я... Заткнись. Ты сказала, что стесняешься. Да, я стесняюсь. Я закомплексованная, как Гитлер. Серьезно. Роберт, я не хочу, чтобы это было на одну ночь. Не хочу быть утренней армейской шуткой. Будь со мной вежливым. Хэрит, у меня самые серьезные намерения. Если ты хочешь, чтобы я лег на диване? Если ты еще раз скажешь, что ляжешь на диване, ты точно ляжешь на диване. Капитан Роберт Майерс, 364772. Женщина поднимает телефон. Она включает Максвелл. Телевизор, надеюсь, где показывают новости. Миссис Максвелл, рядом у нас лежит проблема. Ее муж. Что? Красный кот в Афганистане. Не вставай. О, скажи, что это не мечеть. Конечно же, это мечеть, мать твою. Что там? Не вставай. Нет. Британцы абсолютно не имеют к этому никакого отношения. И я хочу, чтобы каждый человек, ребенок, даже козел в Афганистане об этом знал. Пресс-служба Лондон. Большой офис с шестью столами и деревянными стенами. Мне казалось, мы всех достали войной в Афганистане, но, видать, и я могу ошибаться. Скоро, наверное, певицу Второй мировой Веру Лин туда отправим. В помощь чертовым морпехам. Так, народ. Нужна новая суперистория о Ближнем Востоке. И очень быстро. У вас есть час. Приступайте. Новые истории о Ближнем Востоке. Ничего себе новости. Гастроли девичьей группы по Ближнему Востоку. Ну, возможно. А что? Ясно. Не пойдет. Британо-арабское ралли. На улице идет мужчина в толпе людей. Господи боже. Женщина в офисе читает разные новости. Давай, ну же. А это что? Проект по разведению лосося в Йемене. Ловля лосося в Йемене. И это лучшее, что вы, больные образованные скоморохи, можете мне предложить? Да. Да, премьер-министр. Я сейчас работаю над этим, и мой материал должен вам понравиться. Ловля лосося. Он направляется в департамент рыболовства. Направляется по коридору офиса. Садится за стол и берет маленький спиннинг. Надевает наживку и бросает фотографию начальника на стене. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Миссис Максвелл на первой линии, сэр. Я занят. Она говорит, это срочно, сэр. Что за Максвелл? Пресс-секретарь премьер-министра, сэр. Патриция. Ты еще не на пенсии? Услышала в МИДе о проекте рыбной ловли в Йемене. Как тебе? Ну, я... Нам нравится. В погоне за хорошей историей нужно наладить англо-йеменские отношения. Единение арабской и западной культуры через древний спорт, подергивание бедных рыбок из рек. Что думаешь? Шансы очень небольшие, если быть честным. Так не будь честным. Это нефтяной шейх. У него денег куры не клюют. Хороший друг Запада. Хороший друг партии. Так что пробуйте, пупсик. Мы приложим к этому все усилия, Патриция. Я немедленно создам рабочие группы. Что? Какие рабочие группы? Ты пухлозадый пончик. Я сказала не похоронить это, а сделать. Да, Патриция, уже делаю. Мистер Джонс. Джонсону входит сотрудник. Он быстро прячет спиннинг. Доброе утро, мистер Джонс. Доброе утро, Бетти. Как прошли выходные? Спасибо, хорошо. Мистер Садгин хочет видеть вас. Что, серьезно? Как вам это фото? Это для доклада о ручейнике. Нужна достойная обложка, чтобы зацепила народ в интернете. Это не совсем то, чего можно ожидать от научной работы, но... Нужно идти в ногу со временем, миссис Барнсайд. Мистер Садгин хочет видеть вас, мистер Джонс. Я уверен, у меня было фото, где ручейника пожирает заживо огромный паук. К нему входит начальник. Вот она. Красота. Что вы думаете об этой... Матерь Божья. Слишком увеличено? Для фильма ужасов в самый раз. Слушай, этот имейл про лососей. О, да. Я что, пропустил 1 апреля? Тебе понравился мой отпор этим занудам из министерства? Сегодня я тоже получил от них имейл. Я их разозлил, да? Может, встретишься с этой Четвуд Толбот? Она представляет шейха Мухаммеда. А зачем мне это делать? Тащиться через весь Лондон, чтобы обсуждать эту чушь? У меня здесь очень важная работа, как ты уже заметил. Министерство иностранных дел считает, что эта встреча имеет огромную важность, Альфред. Боже. Это правительство везде свой нос сует. И поскольку ты наш ведущий специалист, я прошу тебя крайне убедительно встретиться с Хэриет Четвуд Толбот. Мне понимать это как приказ? Понимай, как пожелаешь. Нацист. Джонс в шикарном офисе, в зале ожидания. К нему выходит Хеллет. Он встает, и она жмет ему руку. Доктор Джонс? Меня ожидает мисс Четвуд Толбот. Да, долго выговаривать. Зовите меня Хэриет. Приятно познакомиться. Мне тоже. Пойдемте со мной. Да. Он направляется в кабинет. Она привела его в свой кабинет, и они сели у окна, на белых кожаных креслах. Прошу, присаживайтесь. Да, где пожелаете? Хотите чай, кофе? Нет, спасибо. Итак, Fitzeris Enterprise представляет активы шейха, который также владеет несколькими поместьями в Шотландии. Он заядлый рыболов, поэтому он интересуется... Вода. Вода, мисс Четвуд Толбот, H2O. Конечно, сейчас принесу. Не для меня, для рыбы. Рыба нуждается в воде. Вы знакомы с этой концепцией? Он подходит к карте на стене и показывает пальцем. И чтобы сохранить нам кучу времени, я объясню вам быстро и понятно. Здесь очень холодно. Много дождей. Здесь... Очень жарко, и нет дождей. Разницу чувствуете? Вы показываете на Саудовскую Аравию, а не на Йемен. Похоже, вы намеренно избегаете сути. При всем уважении, это не так. В отличие от Саудовской Аравии, в некоторых частях Йемена выпадает до 150 миллиметров осадков в месяц в сезон дождей, понимаете? А сухой сезон? Ну, благодаря недавним... Она достает белую папку и что-то ему показывает. Был найден целый ряд крупных слоев пресной воды, которыми можно наполнять долину во время сухого сезона с помощью дамбы. Конечно, разумеется. Свяжитесь со мной, когда он фотографию дамбы. Она построена пару лет назад. Долгосрочный план орошения 1000 гектаров пустыни. Мы можем выращивать арбузы, кукурузу, хлопок. И сейчас вы мне скажете, что в Йемене не жарко, я прав? В горных районах в ночное время температура опускается ниже 20 градусов по Цельсию. Я не сомневаюсь в ваших знаниях, но если не ошибаюсь, тихоокеанский лосось мигрирует на юг до Калифорнии, где температура почти не отличается от йеменской. Воды. Для рыбы? Нет, для меня. Конечно. Она выходит с кувшином воды. Да, доктор Джонс. Он следит за ней. Это же сущий вздор. Поймите, лосось не сможет выжить в таких природных условиях. Если вашему шейху некуда девать деньги, почему бы ему не купить футбольную команду? Послушайте, доктор Джонс, я не думаю, что мое положение позволяет обсуждать побуждения шейха. Но я хочу сказать, это один из наших богатейших клиентов, и он совсем другой. Я бы описала его как дальновидного человека. Дальновидного? Да, я знаю, это не очень модное слово, но... Если вы решите принять этот проект, при встрече с ним вы все сами поймете. Ну что ж, мой руководитель попросил меня обсудить этот проект, и я это сделал. Спасибо, что он поворачивается, чтобы уйти, и ударяется в прозрачную стеклянную дверь. Спасибо. Джонс пришел к начальнику. Да. А что там написано? Тот дает ему документ. Был на встрече, потратил время, все предсказуемо, и теперь, если ты не против, пойду поработаю. Доктор Джонс. Что это? P-45. Прости, я не понимаю. P-45 – это официальный документ, который вручается сотруднику, когда в его услугах больше не нуждается его работодатель. Да, но, Бернард, здесь написано мое... Или... Ты можешь подписать это письмо о том, что ты рад посвятить себя исключительно проекту выведения лосося в Йемене. И немедленно. Решай. Но, Бернард, мы ведь оба понимаем, что это сущий вздор. Невозможно доставить лосось так далеко. Вот здесь. Это шантаж, Садгин. Настоящий произвол. Фицер и Сент-Прайс будут платить тебе почти в два раза больше, чем ты получаешь. Вот это настоящий произвол. В два раза? У меня есть время подумать об этом? Нет. Одолжи свою ручку. Нет. Это моя любимая, с курсивным пером. Он поставил подпись. Эй. В зале на инструментах играют люди, среди которых Джонс и его супруга. Он играет на виолончели, а она на трубе. Стойте, стойте, стойте. Брайан, что у вас на странице 7? Нужно было уволиться. Ты не можешь уволиться. Дело принципа. У меня есть авторитет в научных кругах, моя репутация. Вспомни про ипотеку. 2, 3, 4. Дождь. Они выходят на улицу. Пока он закрывает дверь, девушка стоит под большим зонтом. В его руках два чемодана. Нужно было уволиться. Завели бы ребенка. А почему нет? Ты бы продолжала работать, а я приглядывал за малышом. Я водил бы его в парк, в школу. Ходили бы на рыбалку. Что думаешь? Они там с ума сходят в Женеве. Сначала они покупают евро, а потом не могут обменять его на доллар. Они сели в машину. И угадай, кого зарубит. Вызывают на помощь. Понятия не имею. Произнесите команду. Заткнись. Произнесите команду. Заткнись. Произнесите команду. Так о чем ты там говорил? Ни о чем. Произнесите команду. О, Мэри. Мужчина сверху женщины в постели. Он слезает с нее в сторону и ложится на подушку, укрывшись одеялом. Это удовлетворит тебя ненадолго. Спасибо, Мэри. Спокойной ночи. Спокойной ночи, милая. Утро. Роберту звонит мобильный. Он приподнимается, чтобы ответить. Хелет лежит рядом. Доброе утро. Да, я понял. Мне нужно идти. Сейчас? Да, звонили из части. Прости. Отправят в Афганистан? В пустынную местность, так точно. Я сделаю чай. Погоди. Нет, все хорошо, Роберт. Постой. Последний. Она улыбается, глядя на него. Были хорошими. Чудесными. Я не хочу лгать тебе, но не знаю, как долго меня не будет. Ты будешь ждать меня? А теперь поставь чайник. Ах ты, негодяй. Утро. Джонс вышел из дома. Он в офисе рисует на флипчарте рыб перед Хелет, которая сидит за столом и смотрит на него, делая замеры. Он рисует, присаживается, называя свои цены. Его лицо немного теряет азарт, когда он увидел, что девушка записывает цифры. Температурно и кислородно контролируемых контейнерах, построенных в долине, которые откроют во время сезона дождей, позволив лососю мигрировать вверх по течению, скажем, на километров 10. Что позволит вашему шейху вдоволь насладиться, вылавливая лососей, конечно же, до сухого сезона, когда они все поумирают. Это если мы не будем подпитывать долину, используя дамбу. Конечно. Какой же я дурак. Почему бы не использовать ценные водные ресурсы для поддержки рыбной ловли одного человека? Поскольку мы имеем воду круглый год, почему бы не построить несколько нерестилищ, чтобы разводить первых в мире арабских лососей и научить этих ребят мигрировать в Индийский океан? Какая прекрасная идея! Напевая, мы шагаем, мы идем, здравствуй, новый милый дом. Какова стоимость? Стоимость? 40 миллионов. Нет, 45. 50 миллионов. Долларов? Долларов. Долларов. Фунтов. Фунтов. Для начала. Значит, теоретически это возможно. Это также теоретически возможно, как и теоретически возможна жизнь на Марсе. Очень впечатляет, доктор Джонс. Вовсе нет, это нонсенс. Я вообще не верю, что это произойдет. Нет, я о рисунке. Хочу заметить, у вас большой талант. Отличное начало. Полагаю, пора начинать. Вы не можете втянуть меня в это. Они это идут по коридору офиса. Случайная идея, что больше похоже на шутку. Уверена, вы бы не шутили о 50 миллионах фунтов, не взявшись за это дело. Шейх безумно хочет встретиться с вами, но вернется через пару недель. Поэтому могу ли я еще что-нибудь сделать для вас? Вообще-то можете. Вы не организуете мне встречу с командой инженеров ГЭС «Три ущелья»? Та, что в Китае? А есть еще одна? Я... А также встречу с британской кислородной компанией. А после, как называется этот большой транспортный самолет, русский военный, Антонов, узнайте об аренде двух таких. Один для рыбы, а второй для денег, которые понадобятся. Вот тогда начнем работать. Хорошего дня, мистер. Они расходятся. И вам, доктор Джонс. Джонс идет по тротуару через частный сектор. Over hillways up and down, myrtle green and bracken brown, past the shield and through the town, all for sake of Mary. Step we gaily. Mary! Я здесь. Слышала бы ты, чем я нагрузил эту Четву Толбот. Он пришел домой. Видит, как его жена в костюме собирает чемодан. С инженерами ГЭС «Три ущелья» и... Куда ты едешь? В Женеву. Я же говорила. Но не говорила, что сейчас. Не сейчас. Завтра. И надолго ты уезжаешь? На 6 недель для начала. 6 недель? Кричать не обязательно. Целых 6 недель, Мэри. Но для меня это огромный шанс. Я буду возглавлять весь процесс. Ты мог бы и поздравить меня. Она не перестает складывать футболки, но муж разворачивается и уходит. Отлично. Джонс около дома у пруда кормит ярко-оранжевых рыбок. С расстроенным лицом. К нему подходит супруга и становится рядом. Все значит все. Или работа, или брак. Нужно принять решение сейчас, черт побери. Есть самолеты, Фред. Я буду прилетать по воскресеньям. Иногда. А ты можешь снова заняться своей ужасной рыбалкой. Ты даже не спросила меня. Решила все сама. Я знаю. Прости. Мне показалось это правильным решением. Возможно, для нас обоих. Фред, я не хочу уезжать, поссорившись. Нет. Что ты? На ее глазах выступили слезы и улыбка. Она погладила его по плечу и ушла. Келет у себя дома на кухне. Она кушает бутерброды, слушая новости. Дома у нее все так же стильно и красиво, в светлых тонах, как и на работе. Во время патрулирования местной деревни. Министр культуры был сфотографирован, делая что? Голый или в одежде? С мальчиком или девочкой? Секретарь пресс-службы у себя дома. Сколько лет? Говорит по телефону. Господи. И провожает своих детей. Сначала младшему поправила пиджак. Затем девочке постарше поправила рубашку. Сняла капюшон подростку, который спустился со второго этажа. И следом за которым спускается мужик. Он целует ее в щеку и уходит. И отсутствие сенсуализма и так далее и тому подобное. Между тем, бесполезно подставляю свою задницу по любому поводу, извиняясь за недальновидность, жизнь с блондинкой, женой и симпатичных детей. Нет детей, находят какую-то лошадь. Джошуа! Капюшон! Не нужно мне тут цыкать, юноша. Я не одна из твоих второсортных стерв из бедного города. Ты меня понял? Я твоя долбаная мать! Ладно, мне пора. Встреча. Шейх Мухаммед перевел... Она смотрит на телефон и читает СМС. ...проекта ловли лосося в Йемене. Входящие. Уважаемый доктор Джонс, шейх приглашает вас в свое поместье в Шотландии, чтобы обсудить проект ловли лосося. Джонс у себя в кабинете. Прошу за столом, сказать, какие даты вам подходят. Большое спасибо, Харриет Четвуд Толбот. Фитцерс энд Прайс. Мистер Садгин ждет вас в столовой, сэр. Сколько можно откармливать свою задницу? Спасибо, Бетти. Кто из них? Вот он. Фред, хочу представить тебе Патрицию Максвелл. Это пресс-секретарь премьер-министра. Здравствуйте. 50 миллионов. Он вместе с начальником и пресс-секретарем садятся за стол в уютной столовой. Первый взнос для перспективного исследования проекта ловли лосося. Премьер-министр внимательно следит за этим. Это то, что нам нужно. Немного англо-арабских новостей, не о том, что взрывается. Я хочу знать, это получится? Получится? Это сложно. Я толком не знаю, за что браться. Но для начала нам нужно 10 тысяч живых лососей. А 10 тысяч — это много? Если вылавливать их из британских вод, а больше ниоткуда. Вам нужно разрешение агентства по окружающей среде? Это твоя работа, Бернард. Ладно, значит, свяжитесь с ними и дайте лососи этому шейху. Мисс Максвелл. Миссис, в счастливом браке, это для общего развития. Миссис Максвелл, в Великобритании 2 миллиона рыбаков, которые, я бы сказал, яро защищают... Сколько? 2 миллиона. 2 миллиона? Да. Ничего себе! 2 миллиона размахивающих своими удочками. Да. А за кого они голосуют? За тех, кто лучше всего ухаживает за их рыбой. Ну, конечно, конечно. Она достала телефон. Ладно, и пишет сообщение. Премьер-министр на обложке журнала о рыбалке. Лучший друг британских рыбаков. Ловит на спиннинг лосося. Мне нравится. Мне очень нравится. Какие журналы покупают рыболовы? Что читают? Рыбалка «Таймс», «Форель и лосось», «Ловля на хлёста», «Басмания». «Басмания»? Превосходно. Чудесно. Прекрасно. Отныне этот проект первостепенной важности. Если понадоблюсь, звоните. Она встает и уходит. 2 миллиона. Мужчина смотрит на нее. Затем Джонс также уходит. Боже, какая прелесть. Думаю, она не совсем поняла. Неужели, Бернард? 10 тысяч особей лосося на моем столе в пятницу, пожалуйста. Пока. Надеюсь, у тебя тоже все получится, Джонс. Премьер-министр, вы умеете ловить рыбу? Смотря как. Да или нет? Теоретически. Ради всего святого, в этой стране есть 2 миллиона избирателей с удочками. В таком случае я умею ловить рыбу. Джонс вместе с Хеллет летят в вертолете. Над рекой, среди дикой природы и зеленых холмов, где расположен каменный замок. Я здесь не появлялся. Правда? Очень давно. Он здесь живет? Да. У него много поместий, но это его любимое. Они сошли с вертолета и направились к замку, где их встречает множество слуг. Знакомьтесь, дворецкий Малкольм. Здравствуйте. Это доктор Джонса повели в его роскошную комнату, в которой много вставок из дерева. А на большой кровати лежит спиннинг и много снастей. Пока ждете его. Огромное спасибо. Джон стоит в реке на камне и закидывает спиннинг. Она переоделась в коричневую форму для рыболовли. Шейх вместе со своими слугами подъехал на холм. С ним также Хелет. Джонс взобрался к ним на холм. Знакомьтесь, шейх Мохаммед бин Зайди Бани Тихама, доктор Джонс. Приятно с вами познакомиться, ваше превосходительство. Встретить изобретателя приманки шерстистый Джонс – честь для меня. Мне очень приятно. Мисс Чету Толбот, вы представляете, что больше 10 лет я рыбачу шерстистым Джонсом? Правда? А что это такое? Доктор Джонс изобрел знаменитую наживку. Ну, это эмоциональная привычка у некоторых рыбаков называть приманку своим... В общем, я это не сильно одобряю, но... Шерстистый Джонс. Хорошее название. Отличная приманка, уверяю. Прошу, позвольте показать вам свою территорию. Пройдемте за мной. Конечно. Ведите. Вы думаете, я спятил? Джонс идет по пояс в воде по реке вместе с шейхом. Конечно, думаете. Они закидывают спиннинги вперед. Шейх – молодой мужчина с аккуратной щетиной. Его голова укрыта повязкой, а на теле он носит свободную ткань. Я восхищаюсь вашей местностью. По многим причинам. Но все же для меня здесь есть тайны. Богатые боятся бедных. Бедные боятся богатых. Даже ваши политики пытаются говорить, как в жителях Ист-Энда. Хороший сериал, но все же. Да, великая британская классовая система. Согласен. Но рыболовы, я заметил, им все равно, черный я или белый, богатый или бедный, в сапогах или штанах. Они лишь думают о рыбе, речке и рыбалке. Для рыбаков главными качествами являются терпение, скромность и сдержанность. Мне это нравится. Вы онемели от моей наивности, доктор Альфред? Нет, у вас клюет. Что? Клюет. Это знак. Знак? Рыба болтыхается знак, на крючке. Знак, что я должен прекратить болтовню и рыбачить. Иди сюда. Помощник шейха подсадка. Отличный лов, сэр. Спасибо. Вы молодец. Джонс в коридоре поместья стоит перед зеркалом и поправляет костюм. Он замечает в двери Хелен. Она одета в облегающее черное платье с бордовым низом. Она медленно подходит к нему. А вот костюм не мой. Зато он вам очень к лицу. Спасибо. Похоже, они знают мой размер. Вам не кажется это немного зловещим? Неужели шейх отслеживал меня по всему Лондону с помощью спутника и измерительного прибора? Они спросили у меня ваш размер, и я угадала. Ну, на будущее. Моя талия 32 дюйма, мисс Четвуд Толбот. Ясно. Не 34. Я не ем пирожки. Записала. Простите меня. Спасибо. Большая гостиная. За длинным столом сидит шейх со своими гостями. На столе и на стенах горят свечи. Идея? Но это не идея, а скорее аналитическое исследование. Вы сказали, что теоретически это возможно. Теоретически. Несомненно. Это будет чудом Господним, если произойдет. Для меня более важны факты и цифры. Вы не религиозный человек? Нет, я не такой. Но вы рыболов, доктор Джонс. Простите, не вижу связи. Сколько часов вы рыбачили перед тем, как что-либо поймать? Много? До нескольких дней доходило. Это хорошее использование времени для человека, фактов и цифр. Но вы шли наперекор ветру, дождю, холоду, имея столь малые шансы на успех. Почему? Потому что вы человек веры, доктор Альфред. И в конце концов, вы были вознаграждены за свою веру. Рыбой. При всем уважении, рыбалка и религия – это разные вещи, ваше превосходительство. При всем уважении, я должен не согласиться. Тост. Шейх поднимает бокал с соком. И рыбу. За веру и рыбу. За веру и рыбу. И науку. И науку. Вы чем-то расстроены? Они в комнате на креслах в уютной обстановке возле камина. Нет, пьют чай. Правда. У меня слишком много жен, чтобы не знать, когда женщина расстроена. Поэтому можете смело сказать мне. Роберт, мой парень. Его отправили в Афганистан. Или куда-то еще. О, простите. Нет, все хорошо. И надолго? Таких вещей они не говорят. Печально. Я пытаюсь не думать об этом. А вы женаты, доктор Альфред? Женат. Приятно, что вас отпустили. Моя жена сейчас работает за границей, в Женеве, так что... Таким образом, у вас больше общего, чем можно было предположить. Похоже, я смутил вас. Прошу меня простить. Идеальный момент, чтобы пойти спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо за приятный вечер. Пожалуйста. Доктор, он жмет руку девушки, затем Джонсу. Я знаю, что вас убедили помочь нам, но все обязательно получится, если делать это с открытым сердцем. Прошу вас, подумайте. Конечно. Надеюсь, мы еще встретимся. Доктор Джонс? Да. Мне интересно, о чем вы думаете? Слова шейха имеют определенную мистику, вам не кажется? И мое временное помешательство дает четко понять, что сегодня у меня был один из самых приятных дней за долгое время. Поэтому, если шейх платит, как и обещал, я готов. Отлично. Спокойной ночи, мисс Четвуд Толбот. Спокойной ночи, доктор Джонс. Было очень приятно. Они входят в свои комнаты. Туманное утро над рекой, в которой множество рыбы. Челик Джонс говорит по видеосвязи с мужчиной. Какой поднимется шум, если мы выловим из британских рек 10 тысяч особей лосося и переправим их в Йемен? Ну а сколько можно выловить? Ни одного! Господи, Бернард! Рыболовы, это же просто одержимые психи. Думаешь, Аль-Каида это угроза? Подумай еще раз. Я видел, как рыбак залез в реку и пытался утопить канаиста, который проплывал в ярком жилете. Нет никакой надежды выловить этих рыб из британских рек. Да? В кабинет к Джонсу вошла Хелли. Мисс Четвуд Толбот, приятно вас видеть. Вы зашли в гости? Нет. Помните, вы говорили, что хотите встретиться с гидроинженерами из ГЭС Три ущелья? Я так сказал? Да. Должно быть, не подумал. Они здесь. Кто? Главная гидротехническая команда ГЭС Три ущелья. Здесь? Я написала им по поводу проектных расчетов, а они должно быть немного... В общем, у меня ужасный китайский. Проклятие. Мы сможем регулировать. Перед ним сидят четверо китайских гостей. Они внимательно слушают. И мы обеспокоены устойчивостью конструкции. Что может стать причиной внезапного наводнения? Встреча закончена, и они расходятся. Бернард встречает их по пути. Думаете, нам сойдет это с рук? Уже сошло. Простите, доктор Джонс. Не стоит извиняться. Кажется, мы нашли нужных инженеров. Да. Если, конечно, проект зайдет так далеко. А ваш китайский намного лучше, чем я ожидал. Спасибо. Бернард Садген, начальник отдела. Здравствуйте. Надеюсь, старина Фред не сильно вас донимает? Нет. Мисс Чету Толбот из Фицерис энд Прайс. Здравствуйте. Уверен, он даже не знает вашего имени, правда? А кто были эти китаёзы? Это инженеры из Гэстри ущелья. Та, что в Китае? А есть еще одна? Было приятно познакомиться. Бернард отвечает за вылов 10 000 особей атлантического лосося. Как с этим, кстати? Можешь не беспокоиться, Фред. Все под контролем. Не мешкай. Мы выбиваемся из графика, да, который нужно обсудить. Пойдете в столовую, или Фред принес свои известные бутерброды? Мы с мисс Чету Толбот идем обедать. Нужно многое обговорить. Клэр, попроси Бетти принести мой портфель. Спасибо. Конечно, доктор Джонс. Широкая терраса с видом на город. За круглыми белыми столиками сидит Хелет с Джонсоном. За обедом? Доктор Джонс, я не говорила на китайском более 4 лет, и я хочу отпраздновать. Присоединяйтесь. Я пью алкоголь только по выходным, и то после 7 вечера. Без исключений? Ни одного не припомню. В принципе, я женился в пятницу, но поскольку это считалось огромным праздником, я позволил себе один бокальчик ради формальности. Я пытался пошутить, мисс Четл Толпа. Да! Было смешно. Вы верите, что все пойдет как по маслу? Что? Проект. О, проект. Это полнейший нонсенс, и у шейха определенно больше денег, чем здравого смысла. Но я не нашел причин думать, что это могло бы не сработать. Теоретически, конечно же. В теории. Правильно говорить в теории. Конечно. Да. Кстати, эти компании подали заявку на контракт о строительстве удерживающих контейнеров. Можем просмотреть их? Сейчас? А почему бы и нет? Можно есть и работать, верно? Да. Да, хорошо. Это компания... А перед этим выпьем. Выпьем. С водой плохая примета. Только некоторые так думают. В общем... Простите меня. У девушки звонит мобильный. Секундочку. Она отходит немного от столика. Простите. Ее лицо резко изменилось. Алло? Да. Что? Что? Она стоит у ограждения, держась за него, и присела. Джонс подошел к ней. Впереди вид на реку и мост. Вы в порядке, мисс Четву Толбот? Он пропал без вести. А что это значит? Пойдемте наверх, вам нужно... Дайте минутку. Алло, меня зовут Хелет Четву Толбот. Хелет звонит по мобильному. Я знала его всего 3 недели, но... Мы с Робертом были парой. Хотела спросить, известно ли что-нибудь? Конечно, да. Простите, миссис Майерс, я... Да, конечно. До свидания. Утро. Хелет лежит в постели с расстроенным видом. Ей звонит Джонс. Мисс Чету Толбот, это доктор Джонс. Простите, что звоню вам на домашний номер. Просто не знал, что делать. Я понимаю, эта неделя для вас выдалась нелегкой, но... Я хотел узнать, когда вы собираетесь вернуться в офис. У меня была очень продуктивная встреча с британской кислородной компанией. К нам поступает очень много данных в огромном количестве. Уверен, мне не стоит напоминать, что мы должны уложиться в сроки. Как говорится, время никого не ждет. ни мужчин, ни женщин. В общем, я ожидаю услышать вас как можно скорее. До свидания. Поток людей, в котором идет Джонс. Он что-то увидел. Замер и пошел в обратную сторону. Хелет открывает дверь. У нее усталый вид. Перед ней стоит Джонс. Он пришел к ней домой. Зачем? Чтобы вы не замерзли. Он расположился в гостиной. Очень положил мило. Портфель что? На стеклянный журнальный столик. А ваша квартира? Здесь очень мило. Послушайте, я не пойду на работу, потому что должна быть здесь. На случай, если появятся новости о Роберте. Поэтому любой, кому не чуждо понимание, человечность или обычные чувства, кто не страдает синдромом Аспергера, знал бы, что последнее, в чем я нуждаюсь, это в ваших ненужных звонках с просьбой вернуться на работу, чтобы рассказать мне о рыбе. Поэтому, если хотите поведать мне о рыбе, то лучше возьмите ее, доктор Джонс, и засуньте поглубже в свою бесчувственную задницу. Я пришел говорить не о работе. Тогда почему вы здесь? Я принес вам бутерброд. Зачем? Возможно, вы давно не ели. Угадал? Вот. Понимаете, это очень важно. Вы должны поесть. Мисс Четвуд Толбот. У нее потекли слезы. Она его обнимает. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, потому что... Простите меня, доктор Джонс. Называйте меня Фред. Зовите меня Фредом. Вам уже легче? Да. Все хорошо? Простите. Не извиняйтесь. Давайте принесу тарелку для бутерброда. Нет, все хорошо. Я сама. Я очень сожалею о том, что вам наговорила. Это было непростительно. Самое замечательное у людей с синдромом Аспергера – то, что их очень тяжело зацепить. Поэтому все нормально, говорите, что пожелаете. Не обижайтесь. Это были эмоции. Все хорошо. Послушайте, я взял на себя смелость купить бутылку вина. Я знаю, сегодня не выходной. Но оно очень подходит к утке. Я не очень голодна. Хэрриет, аппетит приходит во время еды. Это ничего, что я назвал вас Хэрриет? Вечер. Девушка кушает бутерброд. Джонс сидит напротив нее и смотрит. Бывший военный, поэтому... Он стойкий малый и никогда не терял самообладание. Но я... сентиментальная. По крайней мере, так он говорил обо мне. И стойкостью я никогда не отличалась. Но все-таки у вас есть бойфренд. Я немного знаю о таких вещах, но... Роберта ведь не было в списке погибших? Не было. Но мне кажется, пропал без вести на армейском означает... Мертв? Нет. Как госслужащий, я знаю, что Министерство обороны ненавидит неопределенность любого рода. И если бы он был мертв, они бы просто сказали мертв. Пожалуйста, не употребляйте это слово. Прошу прощения. Ничего. Они обещали позвонить, если что-то узнают. Но пока все тихо, очевидно. Поехали в Йемен. Отбываем завтра, всего на пару дней. Геологические исследования, инженерные изыскания. Нет. У нас даже есть группа археологов, проверяющих, не хотим ли мы найти Ковчег Завета, что очень бы расстроило их. Нет, я не могу поехать, ведь могут быть новости, и я... Ну, тогда вы немедленно вернетесь назад на частном самолете шейха. Зачем ему давать мне самолет? Потому что я его попросил. Ваши услуги высоко ценятся шейхом, как и мной. Проект, правда, не может обойтись без вас. Кому он нужен? Проект — это ведь рыбалка. Кому он вообще нужен? Ну, как ни странно мне. Возможно, это нелепая глупость, но, тем не менее, иногда мне кажется, что эта сумасшедшая затея может получиться. С помощью удачи и нужных людей. А вы совершенно определенно одна из самых нужных людей, которых я имел счастье встретить. Простите за грамматические недостатки этого предложения. Йемен. Из самолета выходит Хелен и Джонс. Их встречает несколько джипов. Они в песчаной пустыне. Вам не кажется, что, возможно, мы лишь часть какого-то розыгрыша? Вы о лососе? Здесь? Да. Да, начинает казаться. Они приехали в песчаный городок, развалины из желтого кирпича. Я не знаю никого, кто еще ходит в церковь. Я тоже не знаю. По воскресеньям мы ходим в супермаркет. Они поехали дальше по извилистой дороге в холмы из камней и песка. За горизонтом поднимается ярко-желтое солнце. Этот гравий идеально подходит для метания икры лосося. Кто бы мог подумать, в центре Йемена идеальное нерестилище для лосося. Фред, смотрите. Что? О, да. Спасибо. Спасибо. Харриет, вода. Очень вкусная. Холодная. Вода в ее кувшине холодная. Это таки правда, Фред. Господи, действительно. Группа людей подошла к шейху. Ребята наблюдают за ним снизу. Невероятно. Эти люди говорят, что принеся воду, принеся жизнь в эту пустыню, я приведу Запад на нашу землю. Говорят, что я оскорбил самого Господа. А я говорю, что они глупцы. Тысячу извинений, друзья. Простите, я не так хотел познакомить вас с нашим великим замыслом. Смотрите. Разве... Они смотрят на небольшое озеро, в котором идут постройки. Очень красиво. Еще как. Просто великолепно. Привет. Привет. Они общаются с местными жителями, ходят по поселку, их снимают на камеру. Еще раз. Я никак не смогу достать тебе эту рыбу. Том, это просьба сверху, с самого верха. Мне плевать, даже если самому Господу нужна эта рыба. Лучше тебе найти способ, Том. Начальник снова говорит по видеосвязи. Ты мне угрожаешь? Сейчас тяжелые дни, Том. Сокращения. Сокращают везде. И я не знаю, нужна ли вообще ваша служба. Так и угрожаешь. Учти эту перспективу. Да уж. Перспективка. Хиллари, свяжи меня с Мэтью Свитом из журнала «Ловля нахлёстом». Скандальный план вторжения в реки. Спасите наших лососей. Британские рыболовы восприняли такие требования Бернарда Садгина. Спасите лосося от одержимого шейха. Похититель лососей и лицо зла. Джонс сидит за столом. Делают наживку для рыбы. Затем он отправился в палаточный городок Хелен. Это все, что мне сказали, поэтому... Ладно, хорошо. Только, пожалуйста, пожалуйста, позвони мне. Пока. Простите, я вас разбудила? Нет, есть новости. Нет, я просто... оставила сообщение на телефон Роберта. Что очень глупо, потому что он не брал его с собой. И я это знала. Просто превращаюсь в сумасшедшую. Нет. Когда у меня случаются трудности, я беседую с рыбами. У меня есть пруд. Он вынес стулья на улицу и присели рядом друг с другом. Чем общаться с карпом? Я не представляю, какие в вашей жизни могут быть трудности. С коллегами об эмоциях не разговаривают, не так ли, мисс Четвуд Толбот? Нет, я думаю, трудностей у меня хватает. Они длятся уже некоторое время. Мэри в Женеве, я здесь. Карп один в пруду. Мы поженились очень юными. Простите, я не знала, что все так тяжело. Нет, не извиняйтесь. Всегда есть надежда. Для меня и для вас. Знаете, я даже не помню, как он выглядит. Почти не помню. Но я застряла и... не могу двигаться дальше. В этом есть смысл? Да, безусловно. Я уже много лет на одном месте. Тогда начните двигаться вперед. Ну, возможно, в теории. Вы должны быть счастливы, Фред. Я знаю. Она встает и, погладив его по плечу, уходит. Какие-то местные люди в пустыне готовят еду на костре. Один из них бросает газету, в которой что-то написано о шейхе, молодому парню, который чистит автомат. Предатель упустил свой шанс. Ты знаешь, что делать. Не подведи нас. Хелен и Джонс летят в самолете. Идея вывести шотландского лосося в другую страну я считаю полным абсурдом. Эта рыба метала икру в этих реках десятки тысяч лет. Я рыбачу в Шотландии всю свою жизнь. Да, премьер-министр. Оказалось, что милые рыболовы не такие уж супермилые. Насилие и грабеж наших рек. Все прекратить? Нет. Нет, премьер-министр, мы просто должны найти рыбу. Секретарь дома на кухне говорит по телефону и смотрит новости. Затем она открывает морозильник, и оттуда выпадает кусок замороженного мяса в этикетке. Ваша башня блокирует мой сигнал. Я очень сожалею об этом, мадам. Секретарь приехала к замку шейха. Он встретил ее и провожает в замок. Миссис Максвелл. Рада знакомству. Какая честь. О, с днем рождения, Патриция. О, да. Добавить бы парочку таких в офис. Чудесно, ваше превосходительство. Я очень благодарен, что вы решили уделить время нашему проекту. Они разместились в гостиной за большим столом. Шейх, Джонс, Хеллет и секретарь Максвелл. Правда? О, да. Удочка его третья рука. В любом случае, ближе к делу. К рыбе. К лососю. Мы не тронем рыбу в британских водах. Поднялась огромная шумиха, уверена, вы слышали. Не знаю, при чем здесь рыбалка, в общем, отбой. Да, но я думал... Однако, я решила вашу проблему. Они плывут в лодке. Должно быть, шейх рыбачит вместе с Джонсоном на своей реке. У этих ребят 4 рыбных фермы вдоль побережья. Доставка во все супермаркеты. Ну, как вам? Этих рыб разводят для обеденного стола. Это варварство. Они не ходили на нерест, как и их предки в течение 2 поколений. Думаете, пойдут у нас? Вы не почувствуете никакой разницы. Мы откроем шлюзы, они поплывут вниз по течению, и мы их больше не увидим. Ну, порыбачите пару дней, а после пополните запасы. Не вижу проблемы. И можно продавать в супермаркетах. Эта рыба не пойдет на нерест. Это неправильно. Неправильно? Вся рыба одинакова. Нет. Видите ли, миссис Максвелл, у меня есть видение. И эти претенденты на копчение не являются его частью. К сожалению, у правительства Ее Величества тоже есть видение. Или выращенная рыба, или никакой рыбы. Тогда я должен поблагодарить вас и отказаться. Значит, и советники не нужны. Жду вас на работе в понедельник, Фред. В таком случае я увольняюсь. Увольнение принято. Спасибо. Пожалуйста. Итак, с чем нас оставили? Оставили без лосося. Мы должны верить, доктор Альфред. Это похвально, ваше превосходительство, но у нас мало времени. Нельзя поймать веру с помощью удочки. Какая-то девушка в короткой черной юбке идет с пистолетом. Там, за холмом, и тот парень, что чистил автомат. В этот момент Хеллет идет по дороге к ребятам. Она замечает на холме мужчину с пистолетом. Здравствуйте, Фред. Шейх Мухаммед бин Заид, Банити Хама! Аллах Акбар! И Джонс последним кидает крючок в лицо. И тот промахивается. Затем охрана шейха тут же ловит пистолет. Вы в порядке? Это вряд ли доброжелатель. У него был пистолет. Вы в порядке? Да. Вы уверены? Да. Спасибо. Спасибо, доктор Альфред. Огромное спасибо. Ну что вы, я лишь забросил удочку. Очень хороший бросок. Точнейший бросок, должен признать. Похоже на то. Возьмите. Господи, Фред, вы в порядке? Да-да, все было так быстро, невероятно. Как вы это сделали? Бросок, снейк-ролл. Я попал? Ребята собираются. Они провожают шейха в машину. Вы в порядке? Да, большое спасибо. Прошу, продолжайте работать, будто ничего не случилось. Конечно, да. Я обязан вам жизнью. О нет, что, вы любой на моем месте? Это не одна из британских метафор, доктор Альфред. Я верну этот долг. До встречи. До свидания. До скорого. В ответ на запрос достопочтенного члена парламента 7 числа прошлого месяца Министерство обороны Хеллет в комнате включает телевизор громче, в котором передают новости. Против известных террористов таки имело место 13 сентября. Детали этой операции засекречены, однако я могу сказать, что британские войска понесли серьезные потери. С огромным сожалением сообщаю палате, что выживших не осталось. Проводится внутреннее расследование. Джонс подошел к двери Хеллет и тихо входит в нее. Девушка сидит на кровати и плачет. Он садится рядом и берет ее за руку. Простите, что разбудила. Нет, что? Мне просто... Успокойтесь. Мне просто... Так и не удалось узнать его поближе. Утро. Они вместе лежат в кровати под одеялом. Одеты. Джонс не спит. Он медленно встает с постели и уходит, чтобы не разбудить девушку. Солнечный день. Он подходит к своему домику и видит в окне жену, которая готовит еду. Девушка развернулась и ушла в кухню. Мэри? Фред? Вот ты где. Я даже не знал, что ты... Я взяла выходной и решила сделать тебе сюрприз. А также купила эти швейцарские шахматы в сувенирном магазинчике в Женеве. Все хорошо, Фред? Где твой костюм и галстук? Выходной? Я уволился. Что за глупости? Ты уволился? А как же пенсия? Твой трудовой стаж? Правительство отказало нам в проекте ловли лосося. Но мы вложили туда слишком много сил, и я не хотел отступать. Мы? Ну, многие участвуют. Мне еще платят, если ты об этом переживаешь. Фитерис энд Прайс — это больше, чем... Конечно же, она участвует. Если ты о Хэрриет, то мы работаем над проектом вместе. Конечно, она участвует. Хэрриет? Что означает твой тон, Мэри? Я видела ее фотографию на сайте Фитерис энд Прайс. Не нужно косить под дурака. Похоже, теперь ты говоришь глупости. Неужели? Это не я отказалась от достойной и уважаемой работы ради глупой затеи с рыбами и секретарши в короткой юбке. Она не секретарша. А кто же она, Фред? А? Кто она? Моя коллега. Очень талантливая коллега и... И? И друг. Она просто друг. Джон со своего пруда кормит рыбок. Жена подходит к нему. Ты влюблен в нее? Я ничего не делал, Мэри, и ничего не ожидаю. Я не спрашиваю о твоих ожиданиях. Я спрашиваю, влюблен ли ты в нее? Это кризис среднего возраста. Это стереотип. Это ничтожно. Мне очень жаль, Мэри. Ты вернешься, Фред. Обязательно. Полгода, и ты будешь умолять принять тебя назад. Это у тебя в крови. Вы, чертовы ученые, всегда умели отличиться. Она резко ушла. Джонс подходит к окну и видит, как его жена уезжает на синем такси. Поток воды, волны. В воде плавает стая рыб. Полгода, и ты будешь умолять принять тебя назад. Это у тебя в крови. Хелет вышла на башню замка и любуется видом. Нам не нужна речная рыба. Подойдет и выращенный лосось. Она идет вместе с Джонсом к замку. Они пойдут на нерест, я знаю. Ваше превосходительство. Шейх идет им навстречу. Несмотря на моральные и философские возражения, лосось пойдет на нерест. Я абсолютно в этом уверен. Вы неутомимый доктор. У вас есть новые исследования, научные бумаги? Нет, я просто знаю. Вы просто знаете. Понимаю. Вера, доктор Альфред. Проклятие. Ладно, да, это Вера. Два грузовых вертолета везут на цепи два больших контейнера. Контейнер поставили на землю и пустили возле озера. И Джонс открывает люк. Ну что? Они живы. Они по трубам пускают в воду в озеро. Видеоигру играет Максвелл со своим сыном. Вдруг ей звонит телефон. Миссис Максвелл? Что? Отличная новость. Один из пропавших без вести капитан Роберт Майерс был найден живым. О, хорошо. Да, замечательно. Очень хорошо. Отличная новость для его семьи и девушки мисс Четвуд Толбот. Постой. Кто еще об этом знает? Пока только вы. Отлично, пусть так и будет. Полное табу для прессы, ты меня понял? Да, миссис Максвелл. Та затея с лососями еще продолжается? Насколько мне известно, да. Правда? Да. В Йемене? Да. Отлично. О да, все идет просто прекрасно. Максвелл идет в офис. Они там переписываются. Премьер-министр, вы умеете ловить рыбу? Да. Правда? Нет. Вы можете отправить нашу бесполезную задницу в Йемен? Да. Ребята стоят на дамбе и смотрят на огромную реку. Я намеревался создать маленькое чудо, чтобы прославить Господа и объединить наши племена. Иногда я задаюсь вопросом, не создали ли мы то, что прославит человека? Это очень тонкая грань. Гордыня, доктор Альфред. Гордыня. Среди скал в полумраке в озере купаются Джонс и Хеллет. Здесь красиво. Очень. Они сидят на камне, на берегу. Знаете, Фред, этот проект спас меня. Мне кажется, после всего, что произошло, лучше бы эта рыба пошла на нерест. Я верю, что пойдет. Правда? Да, я верю, что это их сущность. Плыть вверх по течению, даже если они или их рыбы-родители этого никогда не делали. Взгляните. Он подсел к ней поближе. Мэри сказала кое-что обо мне. Сказала, что у меня в генах заложено возвращаться к скучной жизни обывателя с ней. Что это у меня в крови. А вы вправду такой? Нет. Мое место здесь. И всегда было. Привет. Да. Мне было интересно насчет нас с вами. Теоретически это возможно, но и как теоретически возможна жизнь на Марсе? В принципе. Или ловля лосося в Йемене? Да. Да. Да? Да. Мне просто нужно немного времени. Конечно, конечно. Сколько пожелаете? Спасибо. Спасибо. Она улыбается и целует его в щеку. По пустыне едет много белых фургонов. Министр приехал вместе с Максвеллом к шейху и ребятам. Министр иностранных дел. Брайан. Великий рыболов. Великий? Я давно не рыбачил, если честно. Заржавел немного. Некоторые навыки не забываются. Прошу, следуйте за этим человеком, я скоро присоединюсь к вам. Что вы ему сказали? Рыбалка – это последнее, о чем здесь будут говорить, поверьте. Лучше позируйте перед фотокамерами. НКЛ. Никакого лосося. Это... Они сидят на складе и мило болтают. Это моя новая модель. Правда? И как ты ее назвал? Она называется «Красотка Четвуд Талбот». Очень милое название. Это правда? И ты не шутишь? Нет. Тем более, откуда у меня чувство юмора? Это точно. Красивая. Да, очень. Перед ними пролетел вертолет и сел дальше. Держи. Спасибо. Может, нам нужно что-то делать? Приготовиться? Я готов. Нет, приготовиться к главному. Уже все сделано, Харит. Так что расслабься. Ты сказал мне... Доктор Альфред Джон сказал мне расслабиться? Куда катится мир? Из пыли выходит парень Хелет. Она замечает его и бежит навстречу. Она шокирована. О, Господи. Они обнимаются крепко и целуются. Вертолет улетел. Джонс крепко сжал свою новую наживку в руке, и у него из пальца пошла кровь. Так, Хэрриет и Роберт. Толпа журналистов подбежала к палатке Хелет и Майерса. Максвелл присутствует там. Так, ладно, прошу всех заткнуться. Ничего военного. Все засекречено, но вам это не понять. Все, что вам нужно знать, что этот человек, капитан Майерс, герой войны. Только гражданские вопросы, сэр. Хелет, скажите, что вы чувствуете? Это похоже на... Это шок, но это прекрасно. Можно увидеть поцелуй? Давайте. Я сожалею, друг мой. Нет. Нет, это... Это чудо. Действительно. И тем не менее, я сожалею. Господа, я думаю, достаточно. Позволим паре побыть наедине. Я лишь хочу сказать, что британское правительство гордится, что сыграло небольшую, но важную роль в этой встрече Хэрриет и капитана Майерса. Мы ведь за этим приехали. В темной комнате Майерс лежит в постели. Девушка раздевается и ложится к нему. Так странно. А это плохо? Нет, хорошо. Ты не против, если мы не будем? Конечно же, нет. Спешить нет смысла. Просто обними меня. Как ты пошла на это? Он обнял ее сзади, но у девушки расстроенный вид. Ловля лосося здесь. Это же бред. Шейх вовсе так не думает. Я надеялся, здесь будет шестизвездочный отель и поле для гольфа. Это не в его стиле. Я не верю. Он все равно вернет эти деньги. Они не дураки, эти арабы. Джонсу пришло СМС на телефон от жены. Не бросай меня. Прости, но так будет лучше, Мэри. отправить. Утро. Джон стоит на скале возле своей палатки и смотрит вперед на озеро. К нему подходит Майерс. Тоже не спится? Да, не очень. Что ж, по крайней мере, здесь уже нет чертовых журналистов. Вы были очень добры к Хэрриет, Фред. Я ценю это. Я люблю ее. Да, она чудесная. Она правда чудесная? Нет. Я люблю ее. А. А она вас любит? Теперь я не знаю. Вчера вы еще были мертвы. Ну, простите, что не сгнил в окопе. Не думаю, что смогу принять ваши извинения. Это что, шутка? Да, наверное. Хотя я не мастак шутить. Все нормально, Роберт, правда? Все нормально. Этот день настал. До дамбы здесь было сухое русло. Но теперь, как видите, есть вода. И сегодня мы надеемся добавить одну недостающую вещь. Поэтому... Спасибо всем, что пришли, потому что ни один из вас, и даже я, не думали, что этот безумный эксперимент будет успешным. Фотографы и репортеры снимают шейха. Он стоит на камне на скале перед людьми. Все наблюдают за его речью. И твои рыбалки с героем войны. Я давно не рыбачил. Перестань. Здесь 10 тысяч рыб. А если не поймаешь хотя бы одну, вернешься в Министерство транспорта. Моя цель – перекрасить эту пустыню в зеленый цвет. Создать сельское хозяйство для своего народа, его сыновей, дочерей и последующих поколений. Как раз вовремя. И вот мы здесь, мусульмане, христиане, возможно, язычники. Мы собрались здесь во имя веры. Почему бы нет? И сейчас момент, которого мы все ждали. Плоды наших усилий. Момент истины. Шлюзы открыли, и рыба направилась в путь. Одна рыба развернулась, следом за ней еще одна. Потом еще. Потом еще, и рыбы уже стая развернулись. Куда он плывет? Не туда, куда нужно. Вниз по течению. Минута. Они разворачиваются. Так, так, так. Они плывут вверх. Так, так. О, Господи, они плывут на нерест. Фред! Ты видишь? На нерест. Все обнимаются и радуются. Эй, блондин, спускайся, давай. Сделай фотографию шейха. Сработало, ваше превосходительство. Да. Они плывут вверх по течению. Рыбачим, доктор Альфред. Thank you. Повернись, пупсик. Нужно зайти поглубже. А чтоб тебя. Давай, вперед! Вы засняли? Да, миссис Максвелл. А можно им стать ближе? Сейчас сделаем. Роберт, милый, ты можешь немного подойти? Меня пугает, что он делает с удочкой. На дамбу спустились террористы, скинули охранника. Они открывают шлюзы. Хорошо. Эй, Брайан! Шейк с Джонсоном беззаботно рыбачат в воде. Сняли? Он безнадежен. Без болотных сапог интереснее, доктор Альфред. Да. Он накрывает шейха и Джонса, затем всех остальных. Кажется, я поймал одного, доктор Альфред. Новая наживка, ваше превосходительство. Осторожнее сзади! Берегитесь! Шейх с Джонсоном схватились за камеры. Я возвращаю долг, доктор Альфред. Хорошо. Я подниму вас. Хорошо. Давайте. Я здесь, ваше превосходительство. Держитесь. Держитесь. Джонс вылез наверх при помощи шеи. Затем он дал руку ему, и тот также забрался наверх. Все разбито. Рыба на суше мертва. Люди ее скидывают обратно. Шейх и Джонс с ужасом наблюдают это. Палатки также разломаны. Все разрушено водой. Они нам больше не понадобятся. Я не понимаю. Кто это мог сделать? Зачем они это сделали? Вечер. Знаю, кто. В новых хижинах горит огонь. У костра сидят найти. Ребята. Арестовать их. Ради чего? Правосудие. Правосудие? Я уверен, эти разрушители очень плохие люди. Но, возможно, в чем-то они правы. Я надеялся, люди поймут, что мы здесь делаем. Я надеялся, они увидят, что дело здесь вовсе не в рыболовстве. Но, кажется, я слишком многого просил. Вы попробуйте снова. Вопрос нужно ставить, попробуем ли мы снова. Это наш проект. Думаю, Роберт хочет вернуться домой. Поэтому я не знаю. А вас зовет дом, доктор Фред? У меня и дома-то больше нет. Однажды я имел все, но сейчас я не знаю, что делать. Когда придет время, вы узнаете. Что ж, буду верить. Джонс ушел. Утро. Дым от костров летит вверх. Все собираются по машинам. Хелен проходит мимо Майерса, который стоит у машины. Спасибо. Я попрощаюсь с Фредом. Уверена? Прости. Послушай, Хэрриет, когда я был в пустыне, единственное, что поддерживало меня, это мысль о тебе. Ты ничего мне не должна. Я хочу, чтобы ты знала это. В общем, мы уезжаем. Мне очень жаль, Фред. Это была необыкновенная идея. И почти получилось. Я говорила не о проекте. Но и я, кажется, тоже. Девушка подходит к Джонсу. Они стали друг напротив друга. На ее глазах выступили слезы. Я не знаю, что делать. Боюсь, я здесь не советчик. Ты останешься здесь? Ради чего? Здесь больше ничего нет. Ни тебя, ни рыбы в этой речке. Но кто-то должен сделать шаг. Прощай, Харит. Доктор Альфред! Смотрите! Они живы! Я остаюсь. Я начну все сначала. Начну сам, если нужно. В этот раз начну не спеша. С другим подходом, имея лишь несколько рыб, привлеку местных жителей, сделая это их проектом, а не нашим. Так мы получим защиту. Вам нужен помощник, доктор Джонс? Думаю, да. Уверен, шейх возьмет кого-то, кто... Помощник? Партнер. Партнер. Да, мисс Четвуд Толбот. Очень нужен. Они взялись за руки. За холмами встает ярко-желтое солнце. Пэтси, ты где? Бюрократически затягиваю один вопрос. Пиар-катастрофа? Скорее, пиар-триумф. Рыбный проект снова запущен. Министр иностранных дел? Жив и дышит, к сожалению. Не все мечты сбываются. Максвелл переписывается с правительством. Можно убрать эту бесполезную задницу. То есть переместить его таланты в другое место? А в какой департамент?